Две главы, не вошедшие в окончательную редакцию повести «Задиг», были помещены после главы «Свидание». Танец. Сетоку нужно было поехать по торговым делам на остров Серендип, но в первый месяц супружества, который, как известно, называется медовым, он даже представить себе не мог, что когда-нибудь, не только сейчас, но и в далеком будущем, расстанется с женой. Поэтому он попросил Задига съездить вместо него. Серендип, по-видимому, имеется в виду Цейлон или Суматра. «Увы, — подумал Задиг, — неужели мне придется еще больше увеличить расстояние, отделяющее меня от прекрасной Астарты? Но я должен служить своим благодетелям». Сказав это, он поплакал и отправился в путь. Пробыв совсем недолго на острове Серендип, Задиг прослыл среди жителей человеком необыкновенным. Он стал посредником-судьею во всех спорах между купцами, другом мудрецов и советником всех немногих, которые принимают советы. Царь острова пожелал повидать его и побеседовать с ним. Он быстро оценил достоинство Задига и, убедившись в его мудрости, сделал его своим другом. Дружба и уважение царя пугали Задига. День и ночь он помнил о несчастье, которое навлекла на него благосклонность Муабдара. «Я нравлюсь царю», — подумал он, — «не приведет ли это меня к гибели?» Однако он не мог противиться благосклонности его величества, ибо нельзя не признать, что Набусан, царь Серендиба, сын Нусанаба, сына Набасуна, сына Санбуна, был одним из лучших государей Азии, и тому, кто беседовал с ним, трудно было не полюбить его. Этого доброго монарха в одно и то же время превозносили, обманывали и обкрадывали. Всякий тащил сколько мог. Главный сборщик податей на острове Серендип подавал пример, которому в точности следовали остальные. Зная это, царь много раз менял казначеев, но не мог изменить установившегося обыкновения делить царские доходы на две неравные части, из которых меньшая шла царю, а большая — управителям. Царь рассказал о своем горе мудрому Задигу. «Вы так много знаете, — сказал он ему, — посоветуйте мне, как найти казначея, который бы меня не обкрадывал». «Что ж, — отвечал Задиг, — я знаю верный способ найти человека чистого на руку». Обрадованный царь спросил, обнимая его, что это за способ. «Заставьте всех, кто станет домогаться места казначея, протанцевать перед вами, — сказал Задиг. Тот, кто протанцует с наибольшей легкостью, непременно окажется самым честным человеком». «Вы шутите? — воскликнул царь. — Вот удивительный способ выбирать сборщика моих доходов. Неужели вы серьезно утверждаете, что тот, кто лучше других сделает антраша, будет искуснее и честнее всех в управлении казной?» «Не ручаюсь, что он будет искуснее, — сказал Задиг, — но утверждаю, что, несомненно, будет честнее прочих». Задиг говорил уверенно, и царь решил, что он и в самом деле умеет каким-то сверхъестественным способом распознавать казначеев. «Я не люблю ничего сверхъестественного, — сказал Задиг. — Люди, совершающие чудеса, и книги, которые их расписывают, никогда мне не нравились. Если вы позволите мне, Ваше Величество, проделать этот опыт, то убедитесь, что способ мой очень прост и всем доступен». Набусан, царь Серендиба, удивился еще более, услыхав, что этот способ прост и что Задиг не выдает его за чудо. «Ну хорошо, — сказал он, — делайте, как знаете. Только предоставьте мне полную свободу, и вы получите от этого опыта больше выгоды, чем ожидаете, — сказал Задиг. В тот же день Он от имени царя объявил, что домогающееся место главного сборщика подати его всемилостившего величества Набусана, сына Нусанаба, нарядившись в легкие шелковые одежды, должны собраться в царской передней в первый день месяца крокодила. Явились 64 человека. В соседний зал привели скрипачей и приготовили все для бала. Но дверь в этот зал была заперта, и чтобы попасть в него, надо было пройти через узкую и довольно темную галерею. Служитель вызывал и провожал каждого из кандидатов поодиночке, оставляя их на несколько минут одних в галерее. Царь, знавший, в чем дело, выставил в этой галерее свои сокровища. Когда все соискатели вошли в зал, его величество приказал начать танцы. Никогда еще на свете не было столь тяжеловесных и неуклюжих танцоров. Головы у них были опущены, спины согнуты, руки точно приклеены к бедрам. «Ах, мошенники!» — негодовал про себя Задиг. Только один из них выделывал изящные па и, высоко держа голову, смотрел с уверенностью, свободно двигаясь, не горбясь и не сгибая колен. «Вот честный и благородный человек», — повторял Задиг. Царь обнял этого танцора и назначил его своим казначеем, остальные же были подвергнуты наказанию и оштрафованы по всей справедливости, ибо каждый во время своего пребывания в галерее до того набил карманы, что с трудом поворачивался. Царь горько сетовал на человеческую природу, когда обнаружил, что из 64 танцоров только один не оказался плутом. Темную галерею назвали «галереей искушения». В Персии этих 63 вельмож посадили бы на кол. В других странах учредили бы следственную комиссию, которая израсходовала бы втрое больше украденной суммы и ничего не возвратила бы в казну государя, а кое-где, оправдав воров, подвергли бы опале ловкого танцора. В Серендибе же их только присудили пополнить государственную казну, потому что Набусан был очень снисходителен. Исполненной благодарности он подарил Задигу такую крупную сумму денег, какой никогда еще ни одному казначею не удавалось украсть у своего монарха. Задиг употребил эти деньги на посылку гонца в Вавилон, дабы получить сведения о судьбе Астарты. Голос его дрожал, когда он отдавал это приказание, кровь прилила к сердцу, в глазах потемнело, и он едва не лишился чувств. Задиг проводил гонца, постоял на берегу, пока тот садился на корабль, а потом пошел к царю и, не видя ничего и думая, что он один в комнате, громко произнес слово «любовь». «Ах, любовь!» — сказал царь. «О ней-то я и думаю всечасно. Вы угадали, какое горе меня гложет. Вы поистине великий человек, и, надеюсь, научите меня, как найти искренне преданную мне женщину, так же, как помогли мне найти бескорыстного казначея». Овладев собой, Задиг обещал помочь ему в любви, как помог в финансах, хотя сделать это будет неизмеримо труднее.